Подглавка 8. В этом же 1823 году, сентября 20-го, скончался в Москве мой зять, Иван Елисеевич Комаров, муж сестры Варвары Петровны. Отпевали у Троицы на Арбате, а схоронили в Новодевичьем монастыре. У сестры детей не было, а был пасынок Николай Иванович, к которому она была очень расположена. Но он плохо отплатил ей за ее любовь и все попечения, которые она о нем имела. Когда Иван Елисеевич женился в 1804 году, он был уже не молод, лет 40 или слишком, вице-губернатор Калужский, человек честный, добрый, знающий по службе, но совсем не особенной наружности, незамечательный умом и любезностью. Он был даже довольно молчалив и не очень общителен, и не будь он вице-губернатором, а сестра помоложе, то я не знаю, согласился ли бы покойный батюшка на этот брак. Но сестра была уже в летах, собою далеко не красавица, батюшка начинал уже чувствовать, что он слабеет, так он и дал свое согласие, что называется, скрипя сердце. Сестра жила спокойно и мирно, в большом почете, пока ее муж был на должности, а потом, когда по расстроенному здоровью он должен был выйти в отставку, она за больным ухаживала с большой заботливостью и до конца его жизни прекрасно исполняла свои обязанности. Под конец, после параличного расслабления, он пришел в такое положение, что стал как малое дитя и имел недуг, который мешал ему выходить из своей комнаты, где воздух от этого был нестерпимый. Эти последние 2-3 года для сестры были очень тяжелы. Пасынок ее имел характер заносчивый и сварливый, и как сестра не нянчилась с ним, он как волчонок все в лес глядел. Он был умен, любезен и в обществе приятен. И был он женат на Софье Григорьевне Охотниковой, которую сестра очень полюбила. Была и она хороша к сестре. Когда сестра овдовела, то хотелось горяча тотчас идти в монастырь, в Аносино. Однако сестра Афанасия и я удержали ее и уговорили не спешить, чтобы после не сожалеть. Сестра Афанасия, точно для Бога все оставившая и слишком уже 5 лет жившая в Зачатьевском монастыре, хотя и ладила с игуменьей, но не совсем была довольна тем, что много было сплетен и дрязг в монастыре, и потому сестре Варваре Петровне советовала не спешить. В то время в Зачатьевском монастыре были монахини все больше не из нашего сословия, а так из простого звания, которые были охотницы шмыгать по кельям, а сестра никому не ходила и к себе не звала. У игумени бывала редко и знала только храм Божий, а у себя читала, молилась и занималась рукоделием. Придраться было не к чему. Так нет. Сложили про нее сплетни, что она раскольница и еретичка. Кто занимался этим и сплетничал, я не могу сказать, но только это дошло и до архиерея Филарета, который сестру потребовал к себе. Она, бедная, ужасно перетрусила, явилась к архиерею, вся дрожит и трепещет. «Ты худо живешь в монастыре, и на тебя жалуются!» Сестра молчит, еле жива от страху, ждет, что дальше будет. «На тебя мне доносят, что ты раскольница и еретичка, правда ли это?» Это сестру удивило и ободрило. «Ваше Преосвященство, я пошла в монастырь по обещанию и по усердию, чтобы служить Богу. В семействе у нас, у римских Корсаковых, никогда никто не отступал от православия, и ежели вам так обо мне донесли, то это, вероятно, по недоразумению, ежели не по недоброжелательству». Преосвященный понял, что этот донос была глупая сплетня, и что смешно было бы поверить такой нелепости. Он сестру посадил, стал расспрашивать об ее образе жизни и уверился, что только по недоброжелательству возможно было выдумать на благочестивую монахиню такую несодеянность, и, успокоив сестру, отпустил ее ласково и с благословением. Но эта смешная и глупая выдумка, не имевшая никакого основания, глубоко оскорбила сестру, не потому что про нее дурно сказали, но потому что она желала со всеми жить в мире и делала всем одно только добро, а ей отплачивали ненавистью за возлюбление, по слову пророка. Примечание. Неточная строка из Псалтири. Строка 5 псалма, 108 гласит: «Воздают мне за добро злом, за любовь мою — ненавистью». Очень вероятно, что любительницы ходить по кельям и были недовольны ею, что она сама не ходила никуда и к себе не принимала никого без дела, и не охотница была до сплетен. Сестра Варвара Петровна послушалась общих наших советов и в монастырь тотчас не пошла, но отложила до времени. Игуменья Аносинская посоветовала ей поселиться возле монастыря и, не принимая монашество, жить так, как она жила бы, будучи в монастыре. Прошел год. Сестра все еще была в нерешимости, что ей делать. Она поехала к себе в деревню, Субботина. И вот однажды, когда она была в церкви у обедни, в смущении молилась Господу, чтоб он научил ее, что ей делать с собою и как ей жить, во время обедни прибежали ей сказать, что ее дом горит. Конечно, это ее очень взволновало, однако, скрипя сердце и помышляя, что это вражеское искушение, она не потеряла присутствие духа и сказала прибежавшему в церковь: «Спасайте прежде всего иконы, бумаги и книги, а там что можете. А как скоро кончится служба, возвращусь и я на всю волю Божия». И еще с большим усердием старалась молиться, вполне предавшись Богу. Этот день решил судьбу сестры. Когда она возвратилась от обедни, то нашла, что дом ее сгорел, и что кроме икон, бумаг, книг и серебра немногое могли спасти. После пожара она приютилась на первое время где-то во флигельке, а там и стала помышлять о том, чтобы уйти в монастырь или жить где возле монастыря. «Значит, Господь для того и отнял у меня мой собственный кров, чтоб я поселилась в обители под кровом Бога Небесного», — так она толковала себе в утешение. Я звала ее жить собою, она погостила у меня, но не оставила своего намерения и опять обратилась за советом к игуменье Евгении. «Избирай, сестра, любое», — говорит ей та, — «угодно? Вступай в монастырь, не желаешь? Выстрой домик и живи возле монастыря, за оградой. Помолись, и как Господь возвестит тебе, так и действуй». Пожив в Аносинском монастыре, она возвратилась ко мне, ни на что не решившись. Однажды она поехала к обедне за Москву-реку, к взысканию погибших, где прекрасная икона этого явления Божьей Матери. Отстояла там обедню, отслужила молебен и, приехав домой, говорит мне: «Ну, поздравь меня, сестра. Я решилась построить домик возле Аносина монастыря и буду там жить». Примечание. К взысканию погибших, где прекрасная икона этого явления Божьей Матери. Церковь взыскания погибших была выстроена в 1835 году при Александровском сиротском институте в честь одноименной иконы, считавшейся чудотворной. Так она и сделала. Сперва поселилась в гостинице, а потом стала строить для себя домик на монастырской земле, которую наняла, и положила себе исполнять монашеское правило, не вступая в монастырь. Она отказалась от мирской пищи и не стала носить ничего, кроме черного камлотового платья. Вскоре рядом с ней выстроила себе домик Екатерина Акимовна Калошина, жена родного дяди Павла Ивановича Калошина, женатого на моей двоюродной племяннице Салтыковой. Она была сама по себе Мальцева, сестра Ивана Акимовича и Сергея Акимовича Мальцевых, добрая была старушка, благочестивая, но, что очень странным казалось и в наше время, была совершенно безграмотной, несмотря на то, что была дочь очень богатых людей. Она имела дочь, которая пошла в Ходьков монастырь, где и умерла монахиней. В миру ее звали Марией. Говорят, она была характер очень сварливого, и матери от нее житья не было. Как жила она в монастыре, не знаю, но только мать, добрая старуха, от дочери чуть не бежала. Имение свое сестра Варвара Петровна предлагала мне с тем, чтоб я выплачивала ей ежегодно по 3000 рублей ассигнациями. Предлагала братьям моим и Постниковым, но никто из нас не пожелал взять его. Тогда она предложила его пасынку своему, Николаю Ивановичу, и передала его жене. Когда она умерла, то имение поступило в опеку, и сестра осталась бы совершенно безо всего, если бы тетка Комаровой, Емельяненкова, урожденная Охотникова, ее воспитавшая, не вошла в положение сестры и не вызвалась платить ей ежегодно по 3000 пожизненно. И, к чести ее, должно сказать, что она до кончины сестры очень исправно высылала ей эти деньги. Этим сестра и жила безо всякой нужды, и не только сводила концы с концами, но еще умела и год за год оставлять понемногу и раздавала нищим. Она всякий день бывала у всех служб церковных, дома исправляла монашеское правило, а в остальное время читала духовные книги и вышивала шелком и блестками по канве для церкви, пока была в силах. По вечерам вязала для себя бумажные чулки. Раза два в год она гащивала у меня недели по три, по месяцу, но редко более. Она так обжилась у себя и так привыкла к уединению, что ее домой так и тянуло. Она скончалась 14 декабря 1849 года, схоронили ее в монастыре возле церкви.